Глава 5. Я пришла домой в смешанных чувствах. Не знала, радоваться или огорчаться. С одной стороны, нашла работу, будут деньги, смогу оплатить ипотеку, оплачу курсы, получу новую востребованную профессию. А с другой, справлюсь ли я сразу с двумя боссами? И что они скажут, когда узнают, что я тут сразу на два фронта работать решила? Не турнут ли меня сразу, как Вадик, без выходного пособия? Включила спокойную расслабляющую музыку, забралась в горячую ванну с ароматной лавандовой пеной и прикрыла глаза. Вспоминала такого приятного нового шефа Александра Сергеевича, его мягкую улыбку, ласкающий взгляд. А потом перед глазами почему-то встал второй шеф, Алексей Сергеевич, с сурово поджатыми губами, сердитым взглядом. Мне вспомнились его сильные красивые руки, широкий разворот плеч, подтянутая фигура. Вздрогнула, очнувшись. Ну, нашла кого вспоминать. Да этот Бука только бестолковую неумеху во мне и видит. Нет уж, Вадика, вечно твердящего о том, какая я бестолковая и бесполезная, мне хватило. Даже смотреть в сторону таких мужчин больше не буду. Все, что меня интересует, это работа и только работа. Хотя младший Вершинин все же хорош. И старший тоже. Вздохнула и взяла телефон, лежащий на бортике ванной. Позвоню лучше подруге, отвлекусь от совершенно несвоевременных мыслей. Ленка порадовалась за меня, когда узнала, что я все же смогла найти работу. Хоть я и уточнила ей, что пока на испытательном сроке. Про то, что я теперь работаю сразу на двух боссов, я пока говорить не стала. Замучает советами и расспросами. «Старый и женатый», — заявила я ей, рассказывая про своего нового шефа. «Ну вот», — недовольно пробубнила подруга. «Нет, чтобы молодого неженатого босса найти. У меня уже был молодой и неженатый. Хватит с меня. Работа отдельно, личная жизнь отдельно». Спорить со мной Ленка не стала, понимая, что после разочарования с Вадиком мне сложно заводить новые отношения, да еще и повторять свою ошибку не хотелось бы. Я так долго не могла уснуть с вечера, все время ворочаясь и пытаясь выгнать из своей головы образы двух молодых красавчиков, что уснула уже под утро. Ничего удивительного не было в том, что я в итоге проспала. Вылетела из дома, быстро натянув на себя офисное платье, собрав волосы в скромный пучок и даже не накрасившись. Уж лучше светить всем своей шишкой на лбу и быть бледной молью, чем выслушивать от старшего шефа упреки в собственной непунктуальности. Я уже почти подошла к двери приемной, когда вдруг зазвонил телефон. Взглянула на экран. Звонил Вадик. «А этому-то что от меня надо? Некогда мне с ним общаться». Скинула звонок, открывая дверь. Тут же носком сапога на высоком каблуке зацепилась за коврик у входа в кабинет и, ахнув, полетела вперед. Я уже была готова безобразно растянуться на полу, пропахав носом жесткое половое покрытие, а также получив очередную шишку на лбу или фингал под глазом, я и так падать умею. Но неожиданно мое падение прекратилось. Меня подхватили чьи-то сильные руки, и я уткнулась носом в твердую мужскую грудь. Грудь пахла приятно мужской туалетной водой, была теплая и мускулистая. Во всяком случае, мне так показалось, хотя и была она прикрыта голубой рубашкой. «Я смотрю, вы не можете обойтись без производственных травм», — услышала я ехидный голос шефа. Я подняла глаза и столкнулась с насмешливым взглядом карих глаз. Странно смутившись, я отстранилась от него и сделала шаг назад, чуть опять не навернувшись на коврике. Мужчина поддержал меня за локоть. «Мне страшно выпускать вас из своих объятий. Боюсь, эта работа может стать опасной для вашей жизни», — продолжил он свою язвительную речь. После этого, не выпуская моего локтя из своей руки, мягко усадил меня на стул. «Надеюсь, со стула вы не упадете?» — спросил он. «Простите», — пробормотала я. «Вы сейчас за что извиняетесь? За то, что ввалились в офис в таком растрепанном виде? Или за свое 10-минутное опоздание?» — сурово спросил он. Оправдываться, что я проспала из-за того, что думала о нем и его брате, я, конечно, не стала. Лишь подняла глаза на висящее на стене зеркало и ужаснулась. Я и правда была растрепанная. Волосы выбились из прически, одежда на мне перекосилась, и вся я была явно не в себе. «Приводите себя в порядок и беритесь уже за работу. Начните с того, что принесите мне кофе», — сказал он строго. «Без всего, я поняла», — кивнула я и пошла в угол за шкафом, где смогла немного поправить на себе одежду и прическу. Слава богу, с кофе на этот раз эксцессов не было. А вот при попытке включить компьютер я получила лишь окошко с запросом пароля, которого я, конечно, не знала. Шеф куда-то удалился, выдав мне задание проверить корпоративную почту, а я сидела перед монитором и не знала, что делать. На помощь пришла Лариса Ивановна, которой я кинулась с вопросом, как быть. «Все хорошо», — сказала она. «Я вызвала шамана. Сейчас подойдет, поможет». Мы сидели у меня в приемной и попивали кофе, воспользовавшись небольшой передышкой. «Шаман?» — удивилась я, не зная, как сформулировать возникший вопрос насчет того, кто может помочь девушке в современном офисе. «Наш сисадмин», — пояснила Лариса Ивановна. «Вообще-то его зовут Василием. Но у нас он получил прозвище «Шаман». Один аккаунт-менеджер рассказывал, что у него вдруг перестал работать компьютер. Он вызвал на помощь Василия, который пришел в его кабинет, воздел руки к небу, что-то пробормотал, потом подошел к компьютерному креслу, обошел его вокруг несколько раз, пнул компьютер, и тот заработал. Вот с тех пор Васю у нас и зовут шаманом. «Вот так и рождаются легенды», — услышала я от двери голос молодого худощавого мужчины с небольшой бородкой. «На самом деле этот идиот так качал головой, сидя за компьютером, что умудрился пнуть в кнопку выключения системного блока. К тому же он так крутился на своем кресле, что провод компа намотался на него, отчего почти выдернулся из розетки. Я воздел руки к небу, не сдержав порыва высказать высшим силам свое негодование по поводу таких сотрудников. Потом размотал провод, намотанный вокруг кресла, пнул комп, чтобы тот задвинулся поглубже под стол, и снова включил его. «Здравствуйте», — улыбнулась я шаману. «Васенька, это Эльдина, новый секретарь Вершинина», — не стала Лариса Ивановна уточнять, к какому из Вершининых я устроилась. «Ей нужно дать доступ к этому компьютеру». «Хорошо», — кивнул головой Василий. «Записывайте пароль. RBVCGS». «Ничего себе пароль!» — ахнула я. «Как же такой запомнить?» «Да все просто», — пояснил шаман. «На английской раскладке вводи первые буквы из фразы «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет».» Я рассмеялась. И правда, так просто. Но наше милое общение с шаманом прервала девушка, заглянувшая в приемную. «Шаманчик, милый, спасай! У меня клавиатура не работает!» «Кофе?» — испытующе посмотрел на девушку сисадмин. «Чай!» — покачала головой та. «С сахаром?» — снова спросил Василий. «Без!» — ответила девушка. «Тогда не переживай, высохнет и заработает», — ответил шаман. Впрочем, пообщаться и познакомиться получше нам все равно не дали. Шаман был нарасхват и вскоре побежал на очередной призыв о помощи, напевая по дороге песенку «Чип-чип-чип-чип-эндейл, к нам спешат,